Глава 24. Стефани Грей. Она даже не поняла, что именно с ней произошло. Помнила только, как выбежала из лаборатории, стараясь не расплакаться, пока Кроу ее видит. Удалось. Стефани накрыла только в коридоре, но с такой силой, что она едва не задохнулась. Перед глазами все поплыло, ей пришлось схватиться рукой за стену, чтобы не потерять равновесие. В тот момент она злилась на него, на его жестокость. Но внутренний голос возражал, утверждая, что ей следует быть благодарной Кроу за его благородство. Он ведь действительно мог просто поиграть с ее чувствами пару месяцев, а потом выбросить, как Алиса предлагала поступить с ним. Но он не стал этого делать, как не стала и она. А то, что он не влюбился в нее, так разве можно его за это винить? Она просто выдавала желаемое за действительное, сбитое с толку словами Равены Арно. Потом сквозь собственные всхлипы Стефани услышала шепот. На этот раз она точно знала, что это шепот, а не шуршание чьих-то крыльев, поэтому не испугалась, лишь пошла на звук, будучи не в силах сопротивляться его зову. Каким-то образом обнаружила тайный проход в стене и пошла. А вот что случилось дальше, Стефани не помнила. На какое-то время провалилась в пустую черноту, а когда вынырнула из нее, все уже было иначе. Она больше не была собой. Не имела ни тела, ни формы, ни даже голоса. Какое-то время Стефани металась по замку сгустком сознания. Сперва оказалась в комнатах профессора Кроу, потому что прежде всего подумала о нем. А ее перемещением теперь, как она вскоре догадалась, управляли мысли. Она попыталась привлечь к себе его внимание, докричаться, но смогла лишь скинуть собственную открытку и, видимо, на мгновение показаться в зеркальном отражении. Кроу этого хватило, чтобы начать поиски. Дальше она следовала за ним по пятам, но он не видел ее и не слышал. Стефани только не смогла покинуть замок, когда он отправился к ней домой, что-то держало ее. Зато смогла побывать в неизвестном ей ранее помещении библиотеки. Ей было приятно видеть, как друзья и даже Лана объединились с Кроу, чтобы найти ее. Но чем больше они находили, тем лучше Стефани осознавала, ее не спасут. Некого спасать. Она умерла. Это было так странно. Ей всегда казалось, что смерть осознается до наступления, а не после. Почему она ничего не помнит? Почему не боролась? Увы, она не знала ответа. В памяти на месте происшествия зияла черная дыра. Стефани помнила только шепот, зовущий, влекущий куда-то. Вероятно, на нее напали из-под тишка, пока она шла на зов, ударили по голове. Вот только кто? И что же это был за шепот? И почему она до сих пор слышит его, словно кто-то продолжает бормотать ей на ухо непонятные слова? Она старалась игнорировать шелестящий звук, фокусироваться на чем-то другом, мысленно перебирала воспоминания, самые лучшие из тех, что у нее имелись, о доме и маме, об академии и друзьях. Она думала об испытаниях и вызовах, перед которыми никогда не пасовала, о планах и мечтах, которым уже не суждено исполниться. За 23 года она успела узнать и пережить столько, сколько не успевают узнать и пережить за долгую-долгую жизнь. Так стоит ли теперь огорчаться и роптать? Стефани задавалась этим вопросом и понимала, да, стоит. Потому что все равно осталось так много всего, чего она не успела. Заняться любимым делом, например. По-настоящему, а не в рамках обучения. Ей так нравилось искать зелье для спасения Ланы Бран, нравилось чувствовать, что делает что-то значительное, полезное. Как много всего она еще успела бы сделать. Ведь даже Кроу сказал, что ее ждет большое будущее. А еще она не успела испытать всей прелести настоящей взаимной любви, отношений. Не того, что у нее было с Граном, оно осталось уже как будто в прошлой жизни, нет. Она хотела задыхаться от волнения и восторга, сгорать от желания, наслаждаться каждой совместной минутой. Чтобы сердца стучали в унисон, чтобы мысли и желания переплетались, словно двое — это один человек, чтобы любить одни и те же книги. Подумав об этом, она посмотрела на Кроу. Он ковырялся в свитках, которые отыскивали ее друзья, и хмурился, что-то выписывая на чистый лист бумаги. Она так и не сказала ему главные слова. Он, конечно, и так все понял, поэтому и отстранился. Но почему-то она теперь жалела о том, что так ничего и не сказала, а просто убежала. Стефани почувствовала, как наливаются слезами глаза. Вот странное наваждение. Она бесплотна, бесформенна, сама не может себя увидеть, ничего не может коснуться. Ее мертвое тело лежит неизвестно где, а слезы катятся по щекам, как настоящие. Кажется, она даже чувствует теплый мокрый след, который они оставляют на щеке, и солоноватый привкус. Когда Кроу снова отправился в подземелье, Стефани поняла, что он собирается сделать, и была рада этому. Его заклятие помогло ей вернуть себе хотя бы форму. Подчиняясь его приказу, она последовала тем же путем, каким шла накануне, почти сутки назад. Лестница закручивалась в головокружительную спираль и вела не на один, а на два этажа вниз. На тот самый мифический третий уровень подземелий, который все считали выдумкой. Он существовал. Стефани вспомнила собственный восторг, когда обнаружила его. Даже разбитое сердце стало болеть меньше. При других обстоятельствах она сразу вернулась бы за Кроу, чтобы исследовать этаж вместе. Но в имевшихся обстоятельствах пошла одна. И теперь сама с трудом узнавала эти места. Ее вела магия, заодно заставляя вспомнить. «Грей! Стеф, где ты?» Зов Кроу заставил ее остановиться и удивленно обернуться. Они почти пришли, оказались в небольшом закутке, который выглядел как тупик, но таковым не являлся. Стефани смутно помнила это, но в следующую секунду эти мысли вылетели у нее из головы. Она смотрела на Кроу, крутящегося вокруг своей оси. Тот вернулся на несколько шагов назад, вероятно, проверяя, не пропустил ли какой-нибудь поворот. Он почему-то больше ее не видел. То ли его заклятие развеялось, то ли какая-то другая магия ему мешала. В итоге Кроу вернулся в закуток, осмотрелся и обессиленно прислонился к стене. Немного постояв, сполз по ней на пол, прижался затылком к каменной кладке. Ей ничего не оставалось, кроме того, как сесть на пол рядом с ним. Нет, его заклятие все еще действует, раз она видит собственные полупрозрачные руки и ноги. Просто что-то мешает ему видеть ее. «Прости, Стеф». Произнесенные едва слышно слова заставили ее резко повернуть голову и широко распахнуть глаза, но в следующую секунду стало понятно, профессор по-прежнему не видит ее, а говорит скорее с самим собой. «За что?» — все-таки отозвалась она. Странно, но теперь Стефани слышала свой голос. Быть может, он его тоже услышал бы, если бы она заговорила сразу, пока он ее видел. «За трусость, за слабость». По спине пробежали щекотные мурашки. Стефани пытливо смотрела на своего преподавателя, но тот продолжал сидеть прямо, прижав затылок к стене, его глаза были прикрыты. Быть может, он рисует ее сейчас в своем воображении или говорит с воображаемой Стефани, не зная, что настоящее, то, что от нее еще осталось, сидит рядом и все слышит. Она грустно улыбнулась и мягко заметила. «Вы кто угодно, но не трус, профессор Кроу. И слабым, и я вас не...» «Я испугался», продолжил Кроу, перебив ее, если это можно так назвать. «Твоих чувств, своих чувств. Того, что они навредят тебе, и того, что снова сделают уязвимым меня. Я никогда и никому этого не говорил, да что уж там, сам едва это осознавал все прошедшие с тех пор годы. Но в истории с донором ни его оговор, ни всеобщее осуждение не смогли бы разрушить мою жизнь, если бы Ро тогда сказала: «Я знаю, ты этого не делал, потому что ты не мог такого сделать. Мне хватило бы этого, чтобы противостоять всему миру. Может, я и не добился бы полноценного оправдания, но не позволил бы утащить меня на дно. Я вступил бы в Орден Ядовитой Змеи, как и собирался. Пусть не сразу, пусть не в том статусе, в каком мог бы, но я не дал бы им пренебречь мной. Я не примкнул бы к псам. Но Ро сказала мне все равно». «Вы могли бы удержаться и за это», — заметила Стеф, пользуясь тем, что он замолчал. «Не так уж и плохо, наверное, когда тебя готовы любить и хорошим, и плохим. Я вот не смогла бы, наверное, любить вас, окажись вы негодяем». Кроу тем временем открыл глаза, усмехнулся и произнес уже чуть громче: «Поразительно, какую власть имеют над нами люди, которых мы любим. Они могут быть источником неисчерпаемой силы, а могут уничтожить нас одной фразой, одним действием, даже просто взглядом. Я никого не любил после Ро. Не хотел снова давать такую власть над собой. Никого. До тебя. И я должен был сказать тебе это вчера, но побоялся, что ты тогда не уйдешь, а я не мог позволить тебе остаться в моей жизни». Он вдруг невесело рассмеялся и покачал головой. «Надо же. Полжизни я жалел, что позволил Ро уйти. Пусть она любила меня не так, как я того хотел, но она ведь все-таки любила. Я мог бы согласиться и на это, но не смог. А теперь всю оставшуюся жизнь буду жалеть, что дал уйти тебе, что не решился». Его голос вдруг прервался, Кроу шмыгнул носом и судорожно вздохнул, а под той его щеке, что была видна Стефани, вдруг скатилась слеза. Это было до того неожиданно и странно, что Стефани не удержалась и потянулась к его лицу пальцами, словно могла потрогать мокрую дорожку. Конечно, не смогла. А он как-то странно дернулся и резко вытер лицо ладонями, снова шмыгая носом. «Демон, меня подери!» — проворчал Кроу тихо и смущенно. «Хорошо, что никто не видит». «Плакать не стыдно», — улыбнулась Стефани. «Особенно, когда больно». Какой странный у них получался разговор. Она его слышит, а он ее нет. Но ей нравилось слушать его, нравилось, что он здесь, что она может быть с ним. Если повезет, он задержится достаточно долго, чтобы она успела окончательно угаснуть и исчезнуть. Уж если уходить, то так, сидя рядом с ним и слушая его голос, постепенно проваливаться в небытие. Дыхание Кроу постепенно выровнялось, и он снова зашевелился. Достал из кармана сюртука массивную металлическую зажигалку, которую она подарила. Надо же. Он носит ее с собой, хотя в повседневной жизни мага она совершенно не нужна. Кроу покрутил зажигалку в руках, провел подушечкой большого пальца по надписи, откинул крышку и чиркнул колесиком. Какое-то время смотрел на язычок пламени, трепещущий на ветру, потом захлопнул крышку. «Вот и все, что осталось», — выдохнул тихо. Он снова прижался затылком к стене и прикрыл глаза. Стефани все это время сидела неподвижно, любуясь его профилем, в особенности выдающимся носом, напоминающим птичий клюв. Кроу вдруг резко распахнул глаза и посмотрел на зажигалку в своих руках, откинул крышку, снова чиркнул колесиком и внимательно посмотрел на пламя. То опять заметно качнулось от дыхания ветра. «Откуда здесь сквозняк?» — вслух удивился профессор. «Здесь же тупик». «Это не настоящий тупик», — вздохнула Стефани, понимая, что он все равно ее не услышит. «Одна стена не настоящая». Однако Кроу повернул голову и посмотрел на ту самую стену, словно все-таки услышал. «Почему я не проверил? Там ведь может быть еще одна потайная дверь». Он вскочил на ноги, убирая зажигалку обратно в карман. «Это иллюзия», — подсказала Стефани. Он как будто вновь ее услышал, протянул руку и попытался коснуться стены, перегораживающей коридор. И хотя та выглядела абсолютно реально и незыблемо, рука его прошла сквозь каменную кладку, не встретив сопротивления. «Стена — иллюзия», — пробормотал Кроу. Он качнулся вперед, словно собирался пройти ее насквозь, но не двинулся с места. Шепот, который Стефани слышала постоянно, стал громче. Игнорировать его стало труднее, а Кроу вдруг угрожающе улыбнулся и покачал головой. «Нет, ты меня больше не обманешь и не остановишь!» Теперь он все-таки шагнул вперед и прошел сквозь стену, делая свет камня в перстне еще ярче. Стефани пошла за ним, хотя после всего услышанного сомневалась, так ли ему надо находить ее тело. Пусть бы запомнил живой. Не пройдя и 10 шагов, они наткнулись на первый человеческий скелет. А чуть дальше на второй. «Что это за место?» — выдохнул Кроу. «То самое, в котором пропали студентки, в том числе и я». Он, конечно, не услышал, но и сам все понял. Теперь каждый шаг давался ему с заметным трудом, ведь он знал, что Стефани где-то тут. Кроу искал ее, но в то же время, кажется, боялся увидеть. А сама Стефани боялась увидеть его над собственным трупом. «Стеф!» Когда он выкрикнул ее имя, она непроизвольно закрыла глаза, но потом все же подсмотрела. Ее тело лежало на полу, неподвижное, бледное. Кроу упал рядом с ним на колени, приподнял, обхватил за плечи и, положив голову себе на плечо, коснулся рукой щеки в ласкающем жесте. А потом раскрыл ладонь над ее грудью и вдруг позвал. «Стеф, ты меня слышишь? Стефани!» «Как я могу тебя слышать, если я...» Она вдруг осеклась, заметив, что на ее щеках поблескивают не до конца высохшие слезы. Не те ли это слезы, что она чувствовала и даже ощущала на вкус? «Держись, Стеф!» — взволнованно попросил Кроу. И что-то сделал, отчего сначала смолк шепот, а потом весь мир погрузился во тьму.